На борту звездолета. Астрономы Ромерии, наблюдая в сверхмощные телескопы различные планеты, заинтересовались Землей, или Белиорой, как они называли Землю по-своему. Они утверждали, что Белиора не отличается по своей природе от Ромерии. Посланцы планеты Ромерия должны были проверить, есть ли жизнь на Земле. Но полет Диавона не планировался как научная экспедиция. Менвиты летели на Землю с воинственной целью – покорить новую планету. Уже включили тормозные двигатели, Ильсор это угадывает по легкому дрожанию корабля. Врач Лонгор приступил к всеобщему пробуждению экипажа, и сразу отсеки звездолета, которые казались до этого пустынными, сделались тесными и многолюдными. Потягиваясь и зевая, из них выходили астрономы, геологи, инженеры, летчики, разбуженные после 17-летнего сна. Только рабочие арзаки оставались на своих местах. Им не разрешали пока покидать отсек. Корабль напоминал теперь растревоженный муравейник. Люди сновали туда и сюда во всех направлениях. Как только разбуженные немного пришли в себя, Баанну собрал менвитов в демонстрационном зале космического корабля. «Именитые братья!» — торжественно обратился он к собравшимся. «Нам доверено великое дело — завоевание цветущей планеты Белиоры. Она должна быть цветущей по предсказанию наших астрономов». На Ромерии были такие игрушки — башки с качающимися головами. Арзаки вырезали их из камня для детей менвитов. Так вот, как послушные башки, астрономы все вместе закачали головами, соглашаясь с Баанну. «Наше дело очень простое», — продолжал генерал. «Мы опустимся в любом месте Белиоры и начнем возводить город». Баанну не сказал бы так просто, не будь штурмана. Командира всегда тянуло к красочным описаниям опасностей, бывших или будущих. Но Каурук не понимал небылиц. Штурман удобно сидел в кресле, покачивал головой, но не как послушный божок, а с сомнением. Он внимательно слушал командира. «А если Белиора обитаема?» — спросил он. «По предварительным данным, там никого нет», — возразил Баанну. «А что, если есть?» — настаивал штурман. «Вот астрономы утверждают, Белиора цветущая. Тогда могут на ней быть и существа вроде людей». «Тем хуже для них», — жестко, с самоуверенностью, характерной для завоевателей, сказал генерал. «Мы уничтожим большую часть жителей, а остальных превратим в рабов, как уже сделали с арзаками. Пусть служат нам преданно, как арзаки», — добавил он раздраженно. Каурук склонил голову в знак согласия, он не хотел сердить командира. «Однако речь не об этом», — успокоившись, сообщил Баанну. «Белиора перед нами. Наш корабль много-много раз облетит ее. Белиора будет рассмотрена в телекамеры и сфотографирована. Физики возьмут пробы воздуха на разных высотах, определят величину атмосферного давления. Математики вычислят силу тяжести. Итак, за работу!» Прежде всего техники, с ними Ильсор, надели скафандры и, выйдя через шлюз, осмотрели обшивку звездолета. Поначалу когда-то зеркальная поверхность покрылась углублениями, рытвинами, следами столкновений корабля с потоками космической пыли и осколками метеоритов. Будто неведомый чеканщик сантиметр за сантиметром 17 долгих лет обрабатывал ее, покрыв загадочными узорами. Углубления пришлись очень кстати. Их использовали, когда стали наносить из распылителей на обшивку корабля тончайшее огнеупорное покрытие. Без него звездолет мог сгореть при входе в земную атмосферу. Покрытие было предусмотрено Ильсором и не только защищало звездолет от огня, но и делало его неуловимым для радиоволн, на тот случай, если бы на Земле существовали локаторы, посылавшие эти волны.